Глава 6. Теория познания Аристотеля. Наука, искусство и опыт. Страницы с 308 по 316. Теория познания Аристотеля опирается на его онтологию, и по своему непосредственному предмету есть теория науки. Аристотель отличает научное знание и от искусства, и от опыта, и от мнения. По своему предмету научное знание есть знание о бытии. В отличие от знания, предмет искусства — производство вещей или произведений при помощи способности, определенной к действию. Поэтому сфера искусства — практика и производство. Сфера же знания — созерцание предмета, теория, умозрение. И все же у науки есть общее с искусством. Как и искусству, знанию принадлежит способность быть сообщаемым посредством обучения. Поэтому искусство есть знание в большем смысле слова, чем опыт, и оно сопровождается истинными суждениями. Смотрите «Метафизика», книга 1, глава 1, 981, Б79. Знание отличается также и от простого опыта. И для знания, и для искусства опыт — их начало или исходная точка. Смотрите «Метафизика», книга 1, глава 1, 981, А2 и следующее. Аристотель, «Аналитика II», перевод Фохта, Москва, 1952 год, книга 2, глава 19, 100А6. Однако, в отличие от знания, предметом опыта могут быть только факты, рассматриваемые как единичные. Основание опыта в ощущении, в памяти и в привычке. Но знание не тождественно с ощущением. Правда, всякое знание начинается с ощущения. В этом своем утверждении Аристотель — родоначальник тезиса, принятого впоследствии схоластиками, а в XVII веке — эмпириками. Этот тезис Аристотель также рассматривает как основной для теории познания. Аналитика II, том 1, глава 18. Если нет соответствующего предмету ощущения, то нет и соответствующего ему достоверного знания. В опыте, поскольку опыт обусловлен ощущениями, непосредственно ум постигает самый предмет ощущения, в единичном непосредственно постигает род, в каллии человека. Аналитика 2, книга 2, глава 19, 100А17. Однако это непосредственное постижение общего в единичном существенно отличается от знания. То, что в вещах показывает чувственное познание, то есть ощущение, зависит от всегда изменчивых условий пространства и времени. Напротив, то, что показывает в вещах научное познание, не зависит ни от пространства, ни от времени. Научное постижение предмета — мысль, покоящаяся и в известном смысле стабильная, остановившаяся. Аристотель о душе. Книга 1, глава 3, 407А32 и следующее. Аристотель, «Физика», перевод Карпова, Москва, 1937 год, книга 7, глава 3, 247Б7 и следующее. Но знание отличается от мнения. То, что дает мнение, основывается на всего лишь вероятных основаниях. Не таково знание. Правда, научное знание также выражается в суждении и принимается в качестве истинного лишь когда в познающем возникло убеждение в его истинности. Но если суждение обосновано как достоверное знание, то нельзя указать оснований, посредством которых оно могло бы оказаться опровергнутым или хотя бы измененным. Смотрите Топика, книга 5, глава 2, 130b16. Книга 6, глава 2, 139b33. Аналитика 2, книга 1, конец 2 главы. Напротив, для мнения или для веры, справедливо, что по отношению к ним всегда возможны иное мнение и другая вера. Более того, мнение может быть и ложно, и истинно. Убеждение в нем никоим образом не может быть незыблемым. Смотрите «Аналитика 2», книга 1, глава 33, в то время как знание – прочная и незыблемая истина. Смотрите там же книга 1, глава 19, 100b7 и следующее. Аристотель о душе, перевод Попова, Москва, 1937 год, книга 3, 428а7. Предмет знания и знание предмета. Рассматривая отношение знания к своему предмету, Аристотель твердо стоит на почве убеждения, что в порядке времени существование предмета предшествует существованию знания. Это та материалистическая или объективно-идеалистическая точка зрения, которую, читая и конспектируя метафизику Аристотеля, отметил Ленин. Прелестно. Нет сомнений в реальности внешнего мира. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 29. Страница 327. Предмет по Аристотелю предшествует познанию, которое человек может иметь об этом предмете. В этом смысле отношение знания к предмету то же, что и отношение ощущения к предмету. Из того, что у ощущающего человека временно отсутствуют зрительные ощущения, никак не следует, будто свойства, воспринимаемые людьми посредством зрения, отсутствуют в самом предмете. Однако в момент, когда к человеку вернется способность зрения, то, что он увидит, будет уже необходимо относиться к области видимого. Начиная с этого момента, уже нет смысла спрашивать, что чему предшествует – видимое или ощущение видения. Они оба, начиная с этого момента, одновременны, соотносительны. И точно таково же отношение знания к своему предмету. Оно подобно отношению меры к измеримому или измеренному. Поскольку познание направляется во времени к постижению своего предмета, этот предмет предшествует познанию, а познание зависит от своего предмета. В этом смысле соотношение между ними однозначно необратимо. Но если знание рассматривается как уже возникшее, как уже осуществляющееся, как уже отнесенное к своему предмету, то предмет и знание о нем составляют нераздельное целое. Правда, в этом целом можно посредством абстракции выделить оба его элемента – предмет знания и знание предмета, но все же единство обоих не теряет от этого своей реальности. О душе, книга 3, глава 6, 430а4 и следующее, и во многих других местах. Предмет, рассматриваемый сам по себе, есть только возможный предмет знания. Если бы он остался только возможным, знание не могло бы возникнуть. Но как только у ученого возникает созерцание предмета знания, с этого момента разом и предмет знания, и знание предмета становятся действительностью, они уже составляют единство. Отсюда Аристотель заключает, что знание есть род обладания. Смотрите, Аристотель, Этика, перевод Радлова, Санкт-Петербург, 1908 год, книга 6, глава 3, 1139-31 и следующее. То есть способ бытия специфического рода. Основные черты научного знания. Как специфический род бытия, знание отличается по Аристотелю тремя основными чертами. Эти черты: первое — доказательность, всеобщность и необходимость; второе — способность объяснения; третье — сочетание единства со степенями подчинения. Начнем с первой черты науки — ее доказательности. По определению самого Аристотеля, наука есть вид бытия, способный доказывать. Само же доказательство может быть доказательством только о том, что не может происходить иначе. Аналитика 2, книга 1, глава 2. Оно состоит в получении заключения из начал, истинных, необходимых и относящихся к предмету доказательства. Доказательство невозможно ни о случайном бытии, ни о том, что возникает и разрушается. Смотрите, Аналитика 2, книга 1, глава 8, 75-24, а лишь об общем. Если же общего нет налицо, то предмет доказательства — это, по крайней мере, то, что случается всего чаще. Пример — затмение Луны. Будучи тем, что оно есть, затмение это происходит всякий раз одним и тем же способом. И хотя оно не происходит всегда, оно, по крайней мере, есть частный случай общего рода. Смотрите там же, книга 1, глава 6, 75а-19, конец 8 главы. Из текстов видно, что общее сливается у Аристотеля с необходимым, и что необходимость может быть даже в том, что встречается только часто и отнюдь не постоянно. Этим не исключается наивысшая ценность, которую для знания представляет безусловное постоянство явления, такого как, например, движение неба. Однако научное знание об общем уже налицо, если мы знаем суть бытия вещи. Существует знание о каждой вещи, если мы знаем сущность ее бытия. Смотрите. Аристотель, «Метафизика», перевод Кубицкого, Москва-Ленинград, 1934 год, книга 6, глава 6, 1031-6. Научное предложение характеризуется таким образом необходимостью своего содержания и всеобщностью своего применения. Правда, отдельный ученый всегда рассматривает и может рассматривать только единичные сущности субстанции, но наука в целом слагается и состоит из общих предложений. Способность науки к определению сущности и всеобщность применения усматриваемых ею положений обусловливает объяснительный характер знания. Задача научного знания заключается, во-первых, в фиксировании некоего обстоятельства или факта. Во-вторых, задача науки — в выяснении причины. Знание предполагает, что известна причина, в силу которой вещь не только существует, но и не может существовать иначе, чем как она существует. Смотрите, там же, книга 1, глава 2. В-третьих, знание есть исследование сущности факта. В плане бытия необходимая причина может быть только сущностью вещи. В плане познания или в логическом плане она может быть лишь началом, принципом, в отношении к его логическим следствиям. Собственно, доказательство и есть познание этой причины. Если тот, кто при наличии доказательства, предмета, не имеет понятия о том, почему предмет есть, то он предмета не знает. Аристотель, Аналитика 2, книга 1, глава 6, 74b28. Такое логическое объяснение посредством понятий обосновывает право на познание даже случайностей. Согласно разъяснению Аристотеля, существует не только случайность в узком смысле, как, например, для человека случайность в том, что у него светлые или темные волосы, но также и то, что по Аристотелю есть случайность в себе. Таковы свойства, которые не производят сущности человека непосредственно, но которые происходят из этой его сущности. Объяснить эти свойства значит доказать при помощи логической дедукции, каким образом они из нее происходят. Смотрите «Аналитика 2», книга 1, глава 6, 75а, 29-31. Наконец, в-четвертых, знание есть исследование условий, от которых зависит существование или несуществование факта. Рассматриваемый в целом процесс знания ведет от вещей, познаваемых через свое отношение к нам, стало быть, от понятий, первых для нас, к понятиям, которые являются первыми сами по себе. Эти последние постигаются только умом. Они образуют род возведения, редукции, и в конце концов приводят к положениям, уже недоказуемым. Редукция необходимо стремиться к достижению начал недоказуемых положений. То, что не имеет конца, беспредельное, не может стать предметом научного познания. Доказательство, исходящее из начала, основательнее доказательство, не исходящего из начала. А доказательство, в большей мере исходящее из начала, основательнее того, которое исходит из начала в меньшей мере. Смотрите там же, глава 24, 86а-16 и следующее. В конечном счете редукция приводит к непосредственным предложениям. Такие предложения прямо постигаются умом, не доказываются. Относительно высшего начала знания не может быть ни науки, ни искусства, ни практичности, ибо всякое научное знание требует доказательств. Смотрите «Аристотель. Этика. Перевод Радлова. Санкт-Петербург. 1908 год. Книга 6. Глава 6». В той же мере, в какой последние предложения науки все же составляют предмет знания, знание это уже недоказательное. Смотрите «Аналитика 2», книга 1, глава 3, 72b20 и следующее. Третья черта знания — это его единство, соединенное с подчинением одних знаний другим. Единство науки означает прежде всего, что различные предметы науки принадлежат составу одного и того же рода. Далее, это единство обусловливается и тем, что различные предметы могут относиться все к одному и тому же предмету и быть таким образом через отношение к этому предмету в одинаковом к нему отношении. Именно такое единство в котором все науки находятся относительно первой науки, науки о бытии как о бытии. Бытие здесь – общий предмет и основа аналогии, которая в нем связывает в единство различные его роды. Но каждая отдельная наука обусловлена своим особым логическим родом и составляет сама по себе некоторое единство. Отсюда сразу получается важный вывод, отличающий теорию науки Аристотеля от теории науки Платона. Согласно теории Платона, все знания образуют соподчинение или иерархию, на вершине которой стоит знание о высшей из идей, идеи блага. Напротив, у Аристотеля единой для всех наук иерархии не может быть. Науки не сводимы ни одна к другим, ни к одному единственному роду. Аристотель. Метафизика. Перевод Кубицкого. Москва-Ленинград. 1934 год. Книга 5. Конец 28 главы. Так же, как различаются по роду форма и материя, точно так же все то, о чем идет речь, по разным формам высказывания о сущем, ибо из того, что есть, одно означает собой суть той или иной вещи, другое — что-нибудь качественно определенное и так далее, оно не сводится ни друг на друга, ни на что-нибудь одно. Там же. Именно поэтому невозможен никакой переход от одной науки к другой, от предмета арифметики, например, к предмету геометрии. Однако этому выводу Аристотеля явно противоречит другое его положение. Поскольку общий предмет, бытие, образует основу аналогии, которая связывает различные роды единого бытия, сведение одних наук к другим в каком-то смысле все же возможно. В этом смысле существуют иерархии наук, и, возможно, их классификация, сводящие науки в некоторое единство. Наука — непростая сумма совершенно разнородных знаний. Существуют науки, которые в сравнении с другими находятся ближе к общему предметному пределу знания. Чем выше стоит наука на ступеньках иерархии, тем точнее доступное для нее знание, тем больше в ней ценности. Иллюстрации этого положения находим во второй аналитике, в 27 главе ее первой книги. По Аристотелю, наука, дающая одновременно и знание того, что что-нибудь есть, и знание того, почему что-нибудь есть, а не только знание того, что что-нибудь есть, более точное и высшее, чем наука, дающая знание только того, почему что-нибудь есть. И точно так же науки, возвышающиеся до абстракций над непосредственной чувственной основой, выше наук, имеющих дело с этой основой. Поэтому, например, арифметика в глазах Аристотеля выше, чем гармоника. Наконец, наука, исходящая из меньшего числа начал, точнее и выше, чем наука, требующая дополнительных начал. В этом смысле арифметика по Аристотелю выше геометрии. Единица, предмет арифметики, сущность без положения в пространстве, но точка, предмет геометрии, сущность, имеющая положение в пространстве. Только что рассмотренными соображениями подготавливается у Аристотеля решение вопроса о классификации наук. К вопросу о классификации относятся исследования Аристотеля в метафизике, книга 6, глава 1, в топике, книга 6, глава 6, книга 8, глава 1, в этике Никомаха, книга 6, глава 2, 3, 5. Наибольшее достоинство и наивысшее положение Аристотель отводит наукам теоретическим, созерцательным. Слово «теория» значит в греческом, в философском смысле «созерцание», в частности «умозрение». Науки эти дают знания начал и причин, и потому согласны с философией. Единственный предмет теоретических наук — знание само по себе, искомое не ради какой-либо практической цели. Однако, будучи отрешенными от практической корысти, теоретические науки составляют условия наук практических. Предмет этих наук — практика, деятельность того, кто действует. Теоретические науки обусловливают правильное руководство деятельностью. В свою очередь, практическая деятельность, правильно руководимая, условия совершенной фабрикации, производства или творчества. Творчество – предмет наук творческих. Творчество в широком смысле – порождение произведения, внешнего по отношению к производящему. И в практических, и в поэтических науках познание идет от следствия к началу. В сфере практики это восхождение от индивида к семье и от семьи к полису. В сфере творчества это восхождение от поэтики, теории художественного творчества, к риторике, а от риторики к диалектике. При движении по лестнице этого восхождения Аристотель вынужден был бороться с трудностью, которую для него создавало противоречие между его собственной высокой оценкой научной абстракции, принципа формализации знания, и его стремлением преодолеть абстрактность и формализм специфические платоновской теории форм, идей. В результате этой борьбы и этого противоречия Аристотель в ряде случаев колеблется в оценке математического идеала формализации, проявляющегося в разработке некоторых наук. Он одновременно ведет энергичную борьбу против Платона и академиков, Спевсиппа и Ксенократа, и сам обнаруживает тенденцию рационалистического математизма и формализации в сравнительном рассмотрении систематического места некоторых наук. Колебания эти ясно выступают в характеристиках отношения, например, между гармоникой и физикой, а также между математикой и физикой. Гармоника – одновременно и математическая наука, и ветвь физики, изучающая определенный круг явлений природы. В самой математике формализация и математизация изучаемых ею предметов значительнее, чем в физике. Наиболее простое есть вместе с тем наиболее формальное и наиболее истинное. Со всех точек зрения математика должна была бы занять в классификации Аристотеля место более высокое, чем физика. Но в то же время, согласно убеждению самого Аристотеля, физика обладает важным преимуществом сравнительно с математикой. Хотя предмет математики более простой и гораздо более абстрактный сравнительно с предметом физики, зато он менее реален. Точнее говоря, его реальность опосредствована более высокой ступенью абстракции. Наоборот, предмет физики более сложен, в нем к бытию присоединяется движение, но предмет этот реален в более непосредственном смысле, в самом его бытии заключается начало его движения. Борьба Аристотеля с Платоном была для Аристотеля не только борьбой против Платона, который противостоял ему извне, но также борьбой против платонизма, остававшегося в нем самом. Абстрактный математизм теории форм, идей Платона, не был преодолен Аристотелем полностью. В классификации знаний и наук, разработанной самим Аристотелем, над всем главенствует чистая и бестелесная, вне физического мира пребывающая форма, Бог, неподвижный перводвигатель. Несмотря на свою бестелесность и беспримесность, она рассматривается одновременно и как самое простое бытие, и как бытие наиболее реальное, как чистая действительность. Ряд помещенных ниже ее форм есть ряд нисходящий, именно вследствие прогрессивно увеличивающегося количества материи, которое присоединяется к этим формам. Иерархия или классификация наук Аристотеля соответствует его иерархии форм бытия. Место каждой науки в этой классификации определяется близостью ее предмета к чистой форме, то есть степенью формальности ее предмета. Наивысший ее предмет — сущность, созерцательно постигаемая лишь умом, мышление о мышлении.